Часть четвертая. Отрицательные эмоции. Вред и польза. Эпиграф. Что бы ни случилось, не теряй бодрости. Лев Николаевич Толстой. Отрицательные эмоции отравляют нам жизнь. Тревога, страх, гнев, ревность, зависть – все это доставляет нам немало переживаний, портит настроение, негативно сказывается на нашем здоровье. Отрицательные эмоции возникают тогда, когда наша деятельность не дает нужных результатов. Отличительной особенностью положительных эмоций является то, что они держат нас в настоящем. Самое лучшее время – это настоящее. Прошлого уже нет, будущего еще нет. Только в настоящем происходит единение души и тела. Напротив, отрицательные эмоции уводят душу или в прошлое – переживания, разочарования, или в будущее – страхи. Тело же всегда в настоящем. Отрицательные эмоции имеют более широкий спектр, чем положительные. Но без отрицательных эмоций жизнь становится пресной, неинтересной. Если нет неудач, прекращается прогресс. Организм без значительных физических нагрузок, которые могут и не доставлять удовольствия, дотренируется, и человек заболевает. Ребенок, чрезмерно опекаемый родителями, вырастает безвольным. Формула психологического здоровья. Отрицательные эмоции играют такую же роль, как углекислый газ при дыхании. В процессе дыхания участвуют кислород, положительный раздражитель, углекислый газ, отрицательный раздражитель, и азот, функционально нейтральный раздражитель. Если углекислого газа в атмосфере становится больше, мы говорим об экологической катастрофе. Если же не соблюдено соотношение положительных и отрицательных эмоций, налицо психологическая катастрофа. Оптимальное соотношение положительных и отрицательных эмоций 7:1. Это формула психологического здоровья. О том, где взять столь большое количество положительных эмоций, говорится ниже. Изучая эмоциональную жизнь страдающих неврозами, психосоматическими заболеваниями, инфаркт миокарда, гастрит, колит, язва желудка, бронхиальная астма и тому подобное, специалисты убедились, что все эти люди задолго до развития заболевания жили в состоянии психологической катастрофы, то есть в их жизни было мало радости, зато в избытке тревоги, страх, раздражительность и тоска. Отрицательные эмоции – необходимы, но как перец в небольшой дозе. Тревога. Эта эмоция возникает, когда ситуация оценивается как неблагоприятная. Тревога – настолько частый эмоциональный феномен, что некоторые исследователи считают ее нашим сторожем, и определенный уровень тревожности даже полагают нормой. Человека, лишенного этого чувства, называют беспечным. Однако это не та эмоция, которая должна постоянно присутствовать. Она способна отравить даже радостное событие. Человек с постоянным чувством тревоги не имеет шансов на счастье. При тревоге нередко повышается аппетит, интенсифицируется обмен веществ. Интересно отметить, что склонные к полноте люди при этом поправляются, а склонные к худобе худеют. Различают тревожность ситуационную, реактивную и личностную. Ситуационная тревожность – это реакция на факторы данного момента перед экзаменом, соревнованием, свиданием с любимым человеком, визитом к начальнику. Человек чувствует, как у него бьется сердце, перехватывает дыхание, его бросает то в дрожь, то в холод, потеют ладони и тому подобное. Личностная тревожность – это постоянная характеристика личности. Вы можете легко проверить уровень своей тревожности при помощи мини-теста «Субъективная минута». Засеките время на часах с секундной стрелкой и отведите взгляд от часов. Мысленно фиксируйте течение времени. Как только минута, по вашему мнению, пройдет, посмотрите на часы. Норма, если прошло 65 секунд. Легкая тревожность – 55-64 секунды. Тревожность средней выраженности – от 45 до 54 секунд. Подумайте, что вас беспокоит. Меньше 45 секунд – обратитесь к психологу. Меньше 35 секунд – к врачу. Высокая тревожность – предполагает склонность человека к проявлению состояния тревоги в ситуациях оценки его компетентности, подготовленности или престижа. В этом случае необходимо несколько сместить акцент с внешней требовательности, категоричности в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и конкретное планирование по подзадачам, а также на формирование чувства уверенности в успехе. Низкая тревожность, наоборот, требует активности, большего внимания к мотивации деятельности, заинтересованности и чувства ответственности, акцентирование своей общественной и личной значимости при решении тех или иных задач. Это относится как к саморегуляции, так и к индивидуальному подходу в руководстве другими людьми. Можно ли уменьшить ситуационную тревожность? Предоставим слово психологу Михаилу Ефимовичу Литваку. Если у машины, стоящей на месте, мотор работает на повышенных оборотах, то лучше уж пусть она едет, а не стоит. Если от волнения бьется сердце, то лучше пробежаться или присесть раз 15-20, то есть подогнать деятельность всего организма под работу сердца. После прекращения интенсивной нагрузки происходит общее успокоение и тревога снимается. Таким образом, легко снять предстартовую лихорадку спортсменов. Один молодой человек жаловался, что встречи с любимой девушкой вызывают у него столь сильное сердцебиение, что некоторое время после момента встречи ему трудно с ней говорить. Его знакомая жила на 7-м этаже. Я предложил ему не пользоваться лифтом, а подниматься бегом. Он остался доволен советом. Действительно, входил он к ней, запыхавшись, но это выглядело вполне естественно, да и внутреннего волнения уже не было. Когда успокаивалось дыхание, одновременно прекращалось сердцебиение, и беседу он начинал спокойно. То же самое можно проделать, если предстоит публичное выступление в большой аудитории. Нужно только вбежать на трибуну. От себя добавлю, что метод этот сродни принятой в ЛНП технике пристройки к объекту управления по частоте дыхания и мигания, позе, жестам и последующему введению в нужное состояние. Зависть. К сожалению, в нашем обществе зависть весьма распространена, причем даже больше, чем, скажем, в американском. Для среднего американца успех другого человека – это стимул достичь не меньшего успеха. Большой популярностью поэтому пользуются выступления и книги преуспевающих бизнесменов, менеджеров, рассказывающих, как они добились выдающихся результатов. У нас же популярен принцип «не высовывайся», потому что сразу же найдется множество завистников, которые будут что из силы вредить преуспевающему человеку. Устное народное творчество не обошло эту тему своим вниманием. Говорит Бог человеку: «Сделаю для тебя все, что пожелаешь, но соседу вдвое от твоего». Подумал человек: «Попрошу корову, а соседу две. Дом, а соседу два». Думал, думал и просил: «Возьми у меня один глаз, пусть сосед ослепнет». Плутарх писал: «Из всех душевных смут зависть — единственная, в которой никто не сознается». Ему вторит Ларош-Фуко: «Зависть есть такая низкая и трусливая страсть, что в ней признаться не смеет никто. Причем не только вслух, но и самому себе. Обыкновенную черную зависть маскируют под принципиальность, борьбу за справедливость, за дисциплину и тому подобные благородные мотивы. Вывод очевиден. Никогда не завидуй чужому успеху. Радуйся доказательству того, что он возможен. Завистливые мысли приводят к неестественному проявлению чувств и соответствующему поведению. В этом плане любые сюрпризы олимпиад меркнут перед открытием, которое сделали американские и германские ученые-психологи, присутствуя на спортивных соревнованиях. Им удалось доказать, что бронзовые медали дороже серебряных. Наблюдая за поведением спортсменов, они вывели любопытную закономерность. Призеры, которым удалось выйти на третье место, радовались гораздо больше тех, кто занял второе. Попытаюсь объяснить этот феномен. Реальность и субъективные представления о ней все чаще расходятся между собой. В последнее время наши ощущения во все возрастающей степени определяются тем, что психологи называют контрафактическим мышлением. В результате решающее значение придается не тому, что случилось в реальности, а лишь вероятности того, что могло бы действительно произойти. Те, кому объективно хуже, субъективно чувствуют себя лучше. Поэтому и наград за третье место всегда вызывают больше радости, чем за второе. Серебряная медаль, хотя и в большей мере соответствует конкретным достижениям того или иного спортсмена, чем бронзовая, пробуждает завистливые мысли о триумфе, которым можно было бы насладиться, получив золото. Обладатель бронзовой награды рад уже тому, что вообще стоит на пьедестале. Серебряные медалисты говорят в своих интервью преимущественно об упущенных спортивных шансах, бронзовые – о простых человеческих чувствах и радостях жизни. Злоба. Злоба все окрашивает в черный цвет. Частый и длительный гнев – показатель слабой нервной системы. Злоба проявляется, когда событие происходит не так, как человек их себе представляет. Гнев имеет смысл только тогда, когда он конструктивен, когда помогает сделать в будущем что-либо лучше. Если же вновь и вновь сердится по одному и тому же поводу, значит, опять допускают те же ошибки. Гневом ничего не изменишь, а он может приводить к повышению кровяного давления, язве желудка. О плохом настроении и говорить не приходится. Разорвите этот порочный круг. Дисциплинируйте свои мысли. Ревность. Ревность в семейных отношениях. Ее, как причину семейных конфликтов, назвали 28% опрошенных мужчин и 19% женщин. Исследования ученых Мичиганского университета говорят о том, что представители двух полов ревнуют по совершенно различным причинам. На теле мужчин и женщин устанавливали контрольные датчики для снятия параметров при соответствующих реакциях. Испытуемым предлагали вообразить неверность их партнеров в браке. У мужчин, представляющих себе жен в постели с любовником, ускорялся пульс, как после трех чашек черного кофе. Они сильно потели, морщили брови и гримасничали. И успокаивались, полагая, что их жена, возможно, кого-то и любит, но остается верной. Совершенно противоположным образом реагировали женщины. Они сильнее переживали измену эмоциональную, как серьезное сердечное увлечение, а не обычный прыжок в чужую постель. Мужская ревность. Проявляется она не так легко и быстро, как женская, но последствия ее оказываются намного тяжелее и драматичнее. Ревность захватывает мужчину полностью, порой затмевая все остальное. Муж, которому изменяет жена, чувствует себя не только униженным, опозоренным, но и смешным, жалким в глазах окружающих, да и в своих. Ведь презренный образ рогоносца был предметом насмешек с незапамятных времен. С этим словом почти каждый мужчина связывает потерю его мужского достоинства и чести. Можно сказать, что ревность – ахиллесова пята мужчины. Не любого, конечно. Наиболее рассудительные вполне согласятся с мнением Оноре де Бальзака. Ревновать женщину, по меньшей мере, нелогично. Что-нибудь одно из двух – вас любят или не любят. В обеих этих крайностях ревность совершенно бессмысленна. Мужчина, в отличие от женщины, ревнует любимую не только к настоящему, большей части выдуманному, но и к прошлому. Это чувство довольно распространено среди молодых супругов. Женская ревность. Женщина, которой изменил муж, чувствует себя оскорбленной, обиженной, несчастной. Однако при всем этом презирать себя она не станет. Почему? Потому что измена мужа не травмирует психику женщины до такой степени, как это происходит с мужчиной. Женская логика такова. Мужа соблазнила соперница, но он – отец ее, а не соперница детей, и в конце концов он вновь вернулся к ней. Сейчас он полон раскаяния, нежности и благодарности за ее великодушие. Он еще вознаградит ее за все то, что она пережила. Успокаивает себя женщина примерно так. Она потерпела поражение. Следовательно, я лучше. Женщина, у мужа которой доженить бы было много женщин, часто рассуждает так. Я лучше своих предшественниц, хотя бы потому, что он, как говорится, был со всеми и ни с кем, а в результате из множества других женщин выбрал именно меня. Мнение психологов. Они различают два вида ревности – тираническую и от ущемленности. Первое – присуще обычно людям эгоистичным, деспотичным, самодовольным, эмоционально холодным, неспособным на бескорыстную любовь. Для них супруг или супруга вообще сексуальный партнер, лишь объект наслаждения. Они не уважают его как личность, стремятся подавить, полностью подчинить. Ревность от ущемленности свойственна, как правило, людям с тревожно-мнительным характером, неуверенным в себе, склонным к преувеличению опасностей и неприятностей, страдающим комплексом неполноценности. Их ревность проявляется, может быть, и в более мягких формах, Однако постоянная ее демонстрация оказывается разъедающим ядом для любви и семейного счастья супругов. Конечно, ревнивцам не позавидуешь. Люди, не умеющие побороть в себе это чувство, как правило, несчастны. Более того, несчастны вдвойне, потому что одновременно являются и мучителями, и мучениками, тиранами и рабами. Они живут в вечной тревоге, создавая атмосферу недоверия, постоянных подозрений в измене, они и сами задыхаются в ней. Они всегда готовы устроить скандал своему супругу, супруге, при малейшем поводе и даже без него, наедине или публично. Все это отражается на их взаимоотношениях с другими людьми, на всей их жизни, в том числе и на половой, приводит к болезненным психическим травмам. Если ревность близка к патологии, человеку все равно, к чему ревновать – к прошлому, настоящему или будущему. Он не может забыть, что когда-то его жена взглянула на другого, была кем-то увлечена. Он готов приревновать ее к кому угодно – и к старику, и к юноше, к родному брату и к родственнику. Причем такой ревнивец может придумать множество доказательств измены и сам поверит в них. В его сознании подозрения превращаются в реальные факты. Перед таким ревнивым человеком бесполезно оправдываться. Если ревность нельзя укротить верностью, любовью, людям надо расстаться, потому что обычно, чем больше человек терпит ревность, тем разнузданнее становится ревнивец.